Глава 55. Подойдя к тропинке, Нейман углядел слева пригорок, который жандармы еще не успели обследовать. Взобрался на него, прошел вглубь рощи, между деревьями, словно ему приспичило облегчиться в уединенном местечке. И спустился по откосу с другой стороны, оскальзываясь на палых листьях и мокрой земле. Он был уверен, что Ивана ждет его там, внизу. Наконец он обнаружил крошечную лужайку и тут же услышал за спиной шорох чужих шагов, более осторожных. Ивана. На самом деле она шла следом за ним. В первый момент ему почудилось, что это Рошель. В рабочем платье они были похожи, как две капли воды. «Поздравляю, вы устроили грандиозное шоу», — сказала она, с трудом переводя дыхание. «Я тут ни при чем. Понятия не имею, как это просочилось в прессу. Наверняка кто-то из жандармов проболтался». Среди посланников слух распространился уже в 7 утра. Все побросали секаторы и рванули к часовне. «Ну и как у вас дела?» «Я все предоставил жандармам». «Не думаю, что тут помогут обычные методы». «Заранее ничего нельзя сказать. А у тебя что нового?» Ивана с бесстрастным видом выдала настоящую сенсацию. Молодая женщина, с которой она завязала дружбу, была не кто-нибудь, а сама Рошель Кёниг. «Просто невероятно, как до меня это сразу не дошло», — добавила она. «Ну, я знаю другие названия для таких промахов». «Ладно, не начинайте. Эта женщина — самая что ни на есть ординарная анабаптистка, которая не видит дальше своего носа, вернее, дальше своей Библии. Через нее я хотела побольше разузнать об их секте, а ее личная судьба меня не интересовала». Ивана глубоко заблуждалась. Рошель была далеко не ординарной личностью, и комиссар это ясно чуял. Ее истовая вера достигала опасного градуса. Нейман повидал на своем веку немало террористов и угадывал в этой женщине ту же смесь мистического ослепления и преступного коварства. «Что она знает о тебе? Только не говори мне, что ты открыла ей правду». Ивана помолчала. Из ее губ вылетал легкий пар, принимавший зеленоватый оттенок на фоне мха и листвы. Похоже, ей было не по себе. «Нет, не открыла», — сказала наконец она. «Знаете, это ведь Рошель спасла меня после бегства из хранилища. Если бы не она, со мной, наверное, случилось бы то же, что с Марселем». «Что ж ты ей наговорила?» «Что я журналистка и пишу репортаж про их обитель». «Ну, слава богу. Это не так уж страшно, хотя Рошель наверняка трудно провести». Теперь пора было заканчивать с этим маскарадом. Однако Нейман все еще не решался приказать Иване скинуть рабочую одежду. Дождь вокруг них закончился, над землей курился легкий туман, словно почва выдыхала пар с запахом сухой листвы и помета. «Так ты для этого хотела меня видеть?» «Не только. Сегодня утром я еще кое-что поняла». И она уставилась своими зелеными глазами прямо в зрачки Неймана. Этот взгляд пронзил ему сердце, и он, как это часто бывало в таких случаях, явственно вспомнил шарики своих детских игр, их стеклянные переливы и прозрачную глубину, казалось, таившую в себе все загадки мироздания. Ему даже воочию послышался их тяжелый перестук на дне школьной сумки. Якоб и Рошель не только состояли в браке, они также приходились друг к другу братом и сестрой. «Что ты болтаешь?» «У них одинаковое родимое пятно на левом локте». И тут Нейману в мгновенной вспышке памяти привиделась странная темная саламандра на бледной женской коже. «Проверьте, если хотите. У Якоба точно такое же пятно, как у нее. А если они не брат и сестра, значит, отец и дочь». Ньяман с самого начала подозревал нечто подобное. Он еще не забыл странную историю Поля Парида и народца, выдворенного из этого кровосмесительного сообщества. Можно ли было застукать их на этих противоестественных союзах? Вряд ли. Посланники тщательно оформляли все свои документы гражданского состояния и сообщали в мэрию Бразона только то, что считали нужным. За пределами обители никто не знал, кем они приходятся друг другу. И то, что ему сообщила Ивана, ценилось на вес золота. В свое время он сможет разыграть эту карту. «Ну и что дальше?» — бросила Ивана. «Нужно расшифровать инициалы на груди Якоба и определить значение того куска угля». «Вы собираетесь снова нагрянуть в обитель со своими пуколками?» «Конечно, и допросить с пристрастием всех подряд». «Они не будут вам отвечать и не прекратят работу. У них осталось лишь несколько часов, чтобы закончить сбор урожая. Позвольте им сделать это». Сговорились они все, что ли? И тем не менее Ивана была права. Только она одна еще могла вытянуть правду из Рошель или других членов секты, кто знает. Может быть, скорбь и слезы поколебали их твердую волю. Так дождь способен размочить глянцевые афиши. Ньяман расстегнул кобуру и протянул Иване свой глок. «Возьми хотя бы это». «Вы что? Смеетесь? Я не отпущу тебя к ним без оружия». «Вот это-то и будет настоящим объявлением войны». «По-моему, она уже давно объявлена». И она схватила Ньямана за руку, умоляюще глядя на него. «Разрешите мне действовать самой, Ньяман. Не вмешивайтесь, просто доверьтесь моей интуиции». Смущенный Ньяман отдернул руку. Больше всего на свете он опасался не жестокости, а вот этих телячьих нежностей. Особенно со стороны Иваны. Всякий раз, как эта девушка прикасалась к нему, он боялся, что она разрушит хрупкую преграду, которую он с таким трудом возвел между собой и ею. И докажет ошибочность его действий, которые он так тщательно планировал, оспорит неверное решение, разубедит в том, что он такой крутой тип, презирающий всяческие сантименты. Пропади она пропадом, эта Ивана. Одно лишь ее ласковое прикосновение напоминало ему все то, чего ему не додала жизнь. Жену, которой у него никогда не было. Детей, о которых он напрасно мечтал. Любовь, которую так и не сумел принять от кого-то. «Не выключай телефон, я тебе позвоню». «Это невозможно, слишком опасно». «Ну, ты меня совсем достала», — бросил он и взглянул на часы. «Ладно, встречаемся здесь же в 19:00. Постарайся вытянуть побольше информации из этой печушки. Мне кажется, она много чего знает. Положитесь на меня». Лицо девушки на миг тревожно дрогнуло. Все ее чувства читались на нем ясно, как на белом листе бумаги. Прозрачная кожа была чувствительна, словно тонкая мембрана, чутко реагирующая на свет, а еще больше на тень. «В любом случае», — добавил комиссар, чтобы успокоить ее, — «я прикажу следить за обителью». «Да мне вовсе не требуется защита». «Это не ради тебя, а ради посланников. Какой-то убийца решил обезглавить эту секту, и, можешь мне поверить, не остановится на достигнутом». Ивана усмехнулась. Казалось, на ее лице вспыхнул и сразу погас блуждающий огонек. Похоже, она снова верила Ньяману. Угроза смерти от рук убийц Марселя, а теперь почти сразу второй труп, внедрение в фанатичную религиозную секту. Казалось, все это уже позади, и девушка вдруг стала выглядеть беззаботной, почти не сознающей опасности. Ньяман хорошо знал этот вид наркотика. Юная славяночка попросту подсела на опасность расследования, на опьяняющий поиск истины среди жертв и их убийц. Он и сам когда-то страдал такой же зависимостью, но теперь она наводила на него лишь тоску. «Ладно, беги», — сказал он, подмигнув девушке. «Только будь осторожна. Смотри, чтобы тебе тоже не засветили камнем по башке».